Дрянной мир. Книга вторая, глава 1. Зимой во фронтире был всего один царь, бог, хозяин, имя ему было Холод. Он мог быть милостивым и добрым господином, лаская щеки холодным ветерком, а в следующее мгновение становился жестоким деспотом, буквально стесывая кожу острейшими снежинками, поднимая вьюгу и терзая каждое живое существо достойным Нифльхейма морозом. Целый месяц Холод мог спать, позволяя жителям фронтира жить спокойно, но затем обрушивал всю свою мощь, сковывая абсолютно все толстой ледяной коркой. Ему было плевать на людей, орков, дворфов, живущих здесь тварей. Он был неподвластен магии и плевал на мольбы божества о тепле. Он приходил, когда ему вздумается, и моментально исчезал, показывая каждому, что именно он является здесь силой. Сейчас нам приходилось наблюдать за непроглядной пеленой черной вьюги, устрашающе воющей за толстыми бревенчатыми стенами землянки. Мы только чудом смогли обнаружить ее, когда только наметились первые признаки начинающейся метели. Похоже, что здесь некогда пытался выживать целый отряд дворфов, но случилось что-то непредвиденное, после чего вся группа вымерла. Мы нашли внутри несколько полностью истлевших скелетов, на которых не обнаружилось даже намека на насильственную смерть. Нам едва удалось вытащить их наружу и захлопнуть дверь, заткнув все щели тряпками, как ветер поднялся такой силы, что было невозможно увидеть хоть что-то дальше собственной вытянутой руки. Внутри землянки единственное, что представляло для нас ценность, так это металлическая печка с выводом трубы над самой землянки. Сделана она была очень грамотно, и в ней сразу была видна рука дворфейского мастера. Из печи дым выходил исключительно наружу, заслонка закрывалась плотно, а температуру внутри помещения она держала отлично. Пожалуй, печка единственная была нашим спасением на протяжении нескольких суровых суток, которые мы провели в землянке. Страшно было даже представить, что было бы с нами, не найди здесь эта печь, ведь вне стен землянки температура была далеко за гранью нуля. Благо, внутри хранился еще и приличный запас сухих колотых дров, аккуратно выложенных вдоль одной из четырех стен землянки. В общем-то, она не отличалась большим убранством, и нашей группе из шести бойцов было сложно там разместиться, но с горем пополам все же пришлось как-то уместиться. Единственное, что Голху пришлось спать на полу, ведь вообще не было уверенности в том, что подгнившие лежанки выдержали бы его богатырский вес. В остальном же нам пришлось бороться только со скукой, безжалостно нас пожирающей. Что же нас привело в этот негостеприимный край, где сама природа активно указывала нам на то, что не особенно рада нас видеть? Что могло объединить наследника павшего государства, преданного своим племенем орка, старшего инквизитора местной церкви, наемника-арбалетчика, графского сына и меня в одну команду? История эта долгая, но с какой-то стороны она была похожа на историю конкистадора Себастьяна де Балькасара с его экспедицией мифического города, но ситуация у нас была несколько иной. Да, мы также искали политически легендарный город, вот только его ценность была в много тысяч раз важнее, чем было у того же Эльдорадо. Если поиски золотого города диктовались исключительно шкурным интересом наживы, то вот от итогов нашей экспедиции зависели далеко не только наши доходы, но еще и геополитическая ситуация целого мира. Вполне возможно, что если наш поход по итогу обернется крахом, то итогом этого окажется тотальный геноцид нескольких миллионов разумных существ, а может и сразу нескольких раз. Быть может, что даже боги будут вставлять нам палки в колеса. Пожалуй, идущие на нашем хвосте эльфийские отряды были самым легким из наших препятствий, которые придется преодолеть перед достижением настолько желанной цели. Едва только пурга стала понемногу отступать, то было решено покинуть наше вынужденное пристанище. Мало того, что сидеть нам на месте было просто нельзя, ведь кто знает, кто идет по пятам, так еще и питание было необходимо экономить, и лучше было тратить еду для движения, чем нахождение в небольшой комнатушке, где яблоку было просто негде упасть. Первым вышел я. Мне просто осточертело находиться в замкнутом помещении, и я уже начал чувствовать, как у меня образовываются зачатки клаустрофобии. В последний день мне хотелось оказаться в бескрайней степи, и чтобы не было никакого намека на закрытые строения, а потому я пулей вылетел наружу, даже несмотря на огромный слог снега, который успела навалить под дверь. Только мне удалось оказаться вне стен землянки, как я одним быстрым движением выхватил меч из ножен. Можно было ожидать абсолютно всего. В атагу матерых орков, отряд эльфов высокобережья, которых пустили по нашему следу, панцирных рысей, которые спокойно могут сидеть в засаде даже на таком лютом морозе. В общем-то, фронтир предлагал нам множество своеобразных развлечений, которые определенно могли занять нас вплоть до самой смерти. Однако же никаких опасностей по итогу нами встречено не было. После такого долгого заточения я был готов сразиться хоть с целой армией самых кровавых орков, которые могли бы в мгновение ока нарезать меня на очень тонкие слайсы. Однако же, пусть отряда кровожадных бугроухих отыскать нам было не суждено, но кое-что я все-таки заметил. Это был обычный деревянный шест, вставленный в глубокий сугроб, наваленный всего лишь в парочке метров от входа в землянку. Казалось бы, палка и палка, но было в ней нечто ужасное, которое моментально заставило бы убежать в страхе каждого, но точно не наш отряд. На этом шесте украшений было намного больше, чем на главной городской елке провинциального центра, однако состояли они определенно не из стекла, пластика, бумаги или дерева. Украшения были вполне себе органическими и состояли из человеческих внутренностей. Неизвестный пользовался вообще всеми органами, которые можно было вытащить из человека разумного. Воткнутая в сугроб палка была достаточно разлапистым, а потому этот кровавый художник намотал человеческие кишки в весьма своеобразный узор. Эти розовые веревки свисали до самой заснеженной земли, печень, почки, желудок и глаза нанизаны были на ветки, а человеческий мозг принял на себя роль своеобразной новогодней звезды, которую оставили на самой верхушке шеста. Причем мозг был надкушен, и рот у этого кровавого людоеда, судя по следам укуса, был определенно немаленьким. Я огляделся, стараясь отыскать опасность. Если бы это была обычная голодная тварь, то совершенно точно бы пустила все съедобное себе в пищу и точно бы не оставляла органы для такого своеобразного искусства, а значит, что создало это украшение нечто разумное. Сначала мне показалось, что это могут быть гномы, ведь о их гирляндах из органов знают по всему цивилизованному миру, но что-то здесь не складывалось. Уж кто-кто, а эти противные низкорослые кочевники определенно не смогли бы пережить такую пургу. Они вовсе старались обычно проживать в предгорьях, где их многочисленным стадам было что жевать на постоянной основе, а зимний фронтир был не особенно щедр на съедобную зелень. Но кто тогда? Мне уже удалось единожды встретиться с фурлингами, но эти мелкие твари скорее бы ворвались в землянку глубокой ночью с оружием наперевес и превратили бы всю мою группу в сплошные живые консервы. Впрочем, все такие предположения моментально разрушались на факт отсутствия у них особенной сопротивляемости к жестоким холодам фронтира. «Стоять где стоишь!» — меня окрикнул сзади вышедший из землянки Йохан. Арбалетчик поднял руку вверх и окрикнул меня точно в тот момент, когда я хотел приблизиться к тотему и выискать следы. Впрочем, Йохан определенно был куда более смекалистым в следопытском деле по сравнению со мной, а потому я отступил, позволив бывшему охотнику занять его профессиональным ремеслом. «Что там?» — решил разузнать ситуацию Агнар. «Чертовщина какая-то. Шест с органами человеческими отыскали прямо перед входом. Не представляю, кто это сделал». Я перевел взгляд на татуированную голову старшего инквизитора. «Вильфред, может, вы знаете?» «Понятия не имею. Я по фронтиру не особенно долго походить не успел. Все больше обучение за стенами лунного города проходило, а затем меня в империю забросили, так что с местными звериными обитателями я не слишком знаком». Вскоре в землянку обратно спустился арбалетчик. Сказать, что он был задумчив, это ничего не сказать. Обычно Йохан старался относиться ко всему с долей оптимизма, но сейчас его определенно обеспокоила находка. В один момент он просто присел на одну из оставшихся целыми кроватей и задумчиво почесал успевшую порасти редкой щетиной щеку. «Таких тварей я раньше не видел. Передвигается на двух огромных когтистых лапах, размером в 4 мои ноги. Достаточно глубоко проваливается в снег, так что весу в этой сволочи сотни 4 килограмм. Судя по этому шесту, существо разумное, а значит, для нас становится в несколько раз опаснее. Шерсть у твари абсолютно белая». Арбалетчик продемонстрировал сжатый между палец длинный жесткий волос. «Отыскать такую среди снегов будет сложно». «Ясно. Как бы то ни было, но нам нужно выдвигаться, но теперь в два раза больше головами вертим. Если тварь пытается нас напугать, то подпускать ее близко нельзя». На этом короткое обсуждение ситуации было завершено, а потому мы принялись выходить из землянки, вновь вставая на лыжи. Почему мы не решились взять для себя лошадь с санями, ведь тогда наша скорость повысится в разы? С первого взгляда привлечение такой четырехногой зверюги имели в себе сплошные выгоды, но стоило немного порассуждать о нашем путешествии, как было принято отказаться и путешествовать на своих двоих. Причин такому решению было несколько. Во-первых, конь требовал большое количество провианта, которое нужно было бы вести с собой, а значит занимать полезную нагрузку саней, что было крайне несоизмеримо. Во-вторых, отыскать убежище для коня было очень проблематично. Если вся наша группа могла при большой надобности затолкнуться в небольшую дыру, то вот немаленькое парнокопытное спрятать было намного сложнее. В-третьих, конь пусть и был значительно быстрее обычного человека, но среди сугробов появлялась проблема маневренности. Человек на лыжах был достаточно быстрый, потому мог выбраться практически из любого места, то вот конь протиснуться по буеракам было практически невозможно. В-четвертых, критически низкие температуры конь пережить был не способен. Большую часть этих проблем можно было решить, если заменить коня на обычного северного оленя. Вот только каждый такой олень был полноценным стратегическим запасом. Каждая такая рогатая единица была на строгом учете в Примасите, а потому Бьярни не мог выделить парочку оленей на нашу операцию, несмотря на крепкую дружбу с Вильфердом и клятву в полной готовности помогать нам всеми возможными силами. Потому-то мы все же решились встать на лыжи. Пусть так мы передвигались значительно медленнее, но куда как безопаснее. Наша колонна состояла по принципу, что всегда впереди и позади всего отряда шел один из трех магов. Все-таки, магическое зрение для нас было отличным подспорьем и позволило бы в нужный момент обнаружить опасность. Несколько раз нам это позволило избежать сражения. Все-таки, часто было куда более выгодно не вступать в очередное столкновение, а избегать его любыми доступными нам методами. Пару раз всего за неделю путешествия мы чуть не наталкивались на ватаги орков, которые совершенно точно считали эти земли своими охотничьими угодьями, а потому напали бы на нас при первой же возможности. Каждое такое столкновение могло окончиться нашей смертью, а потому перед нашим уходом из Примасита было решено вступать в сражение только при самой крайней необходимости. Вот только не одними врагами был полон фронтир. Мало того, что опасность представляли живые существа, но вместе с ними были охочи до наших жизней были еще остатки магии. После того Фронтайнское королевство было разрушено орочьим потопом, то множество неконтролируемых магических артефактов были на долгое время забыты. Вот только магия не очень-то жаловала отсутствие внимания, а потому вырывалась из заточения в определенных предметов, образуя очень занимательные магические аномалии. Часто происходили ситуации, когда путешествующий караван исчезал не то что на месяца, а на целые годы, появляясь из временной аномалии, словно вовсе никогда не пропадали. Это было, пожалуй, самой безопасной аномалией, не приносившей больших бед, тогда как невнимательного путешественника вполне себе могло разметать на местные молекулы в совершенно неожиданный момент. Вот только что был живой человек, бойко шел и мог даже балагурить, но в следующий момент исчезал, превращаясь в облако из мясной пыли. Он не успевал даже вскрикнуть: «Просто исчезай», тогда как его товарищи никак не могли его спасти. Даже наличие мага в отряде не гарантировало спасения от того великого количества аномалий, бесконечные россыпи которых существовали на территории фронтира. Хотя, даже такая аномалия не была самой страшной. Здесь человек исчезал мгновенно, вообще не ощущая боли, но были и искривления магического пространства, которые любили мучить живых существ своей магией. Существовала аномалия, которую местные авантюристы прозвали обыкновенным словом «перевертыш». В целом это название полностью отражало сущность этой аномалии. Зоны этой аномалии вечно были размыты, и даже маги не могли в точности их определить. Едва любое живое существо вступало на территорию перевертыша, то его выворачивало наружу. Все органы покидали свое обиталище, кровь заплескивала землю вокруг, но смерть не настигала несчастного. Магия аномалии продолжала поддерживать в нем жизнь, заставляя еще долгое время мучиться, заставляя его чувствовать весь перечень болевых ощущений, которые были только доступны живому существу. Пожалуй, единственное, что могло спасти попавшего в перевертыш бедолагу, так это каленый болт прямо в выпавший наружу мозг. Это обеспечивало гарантированную смерть страдальцу, которая была единственным исходом в случае попадания в аномальное образование. Также у аномалий была противная привычка мигрировать, которая не позволяла жителям фронтира составлять карты, которые бы помогли им в жизни в этом негостеприимном месте. Причем, аномалия могла находиться на одном месте месяцами и даже годами, после чего в абсолютно случайный момент переходила на абсолютно новое место жительства, вновь закрепляясь там на неопределенный срок. Однако же существовали аномалии, которые можно было во благо. Она работала по принципу обмена неживого на живое. Для начала было необходимо закинуть на территорию аномалии смачный кусок плоти, который одномоментно исчезал, после чего туда же отправлялся предмет, который хотелось размножить. Например, можно было взять живого поросенка и в обмен на него размножить пару десятков золотых монет. Обменного курса в таких аномалиях никто не знал, и он постоянно менялся, из-за чего было невозможно рассчитать возможный получаемый доход. Причем, существовала постоянная опасность, что аномалия резко увеличит свои аппетиты и поглотит любителя такого бартера, не оставив ничего взамен. Неужели не существовало никакого способа заранее почувствовать аномалию, кроме обладания магией? Возможность была, но вот только один такой индикатор было отыскать неимоверно сложно, и цена за него была воистину космической. Дело в том, что отыскать аномалии было возможно только при помощи метеоритной породы, и кусок должен был быть никак не меньше сливы. Метеоритная порода нагревалась по мере приближения к аномалии, но даже так не могла точно определить настоящие границы аномальной зоны. В общем-то, опасность подстерегала нас на каждом шагу, но бояться было уже поздно. Нужно было во что бы то ни стало отыскать лунный город. Глава 2. Путешествие наше не могло бы столь беззаботным, как нам этого бы хотелось. Мы очень часто натыкались на какие-либо остатки павшего королевства в виде обветшавших деревень, городов, мест поклонения старым богам, мастерских и черт знает чего еще. Если покосившиеся деревянные дома не представляли большой опасности, если не заходить внутрь находящихся там погребов, где могли обитать твари, которых человечество еще не видело, а земли церквей были более чем безопасными, ведь монстры эти места старались не посещать и аномалии обходили стороной, то вот с городами все было намного сложнее. В один из дней путешествия мы было вышли к небольшому поселению на холме, который определить в города можно было только с большим натягом, и хотели провести там ночь, закрывшись в самом крепком доме, но вскоре поняли, что обитают там определенно негостеприимные существа. Едва мы только смогли добраться к крайнему из домов поселения, то оттуда по нам открыли стрельбу, били из луков, используя достаточно корявые стрелы. В тот момент нас спасло лишь то, что стреляли по нам не очень-то кучно. Стрелы летели куда только возможно, но не в нас. Лишь один из снарядов умудрился сбить с меня меховую шапку, но на этом попадания ограничились. Штурмовать то поселение мы не решились, а потому потери ограничились лишь моей продырявленной шапкой. Вот только когда мы отошли от поселения, то появились вопросы, касаемо происхождения этого места. Понятно, что некогда здесь проживали фронтенцы, когда их страна еще цвела и пахла, но кто там засел сейчас? Казалось бы, чего тут гадать, если учесть весьма ограниченный спектр разумных рас этого мира. Однако орки с фурлингами луками не пользовались. Первые из-за большой неприязни к дальнему бою, а вторые из-за своеобразной доктрины войны, из-за чего фурлингам приходилось биться по ночам, а луки в это время суток становятся малоэффективными ввиду объективных факторов. Вполне возможно, что этими загадочными стрелками стали кто-то авантюристов, но тогда еще больше сомнений приносил вид самих стрел. Они обладали небольшими зубцами на манер гарпунов, что не позволило бы вытащить стрелу из раны без хирургического вмешательства, а сами стрелы были пусть из плохого, но все же железа, что указывало на наличие достаточно неплохого уровня развития черной металлургии. Такую информацию мы смогли раздобыть благодаря застрявшей в шапке стреле, однако даже Йохан не смог определить расовую принадлежность данного снаряда, оставив нас в замешательстве. Впрочем, появление новых рас на территории фронтира было делом не очень-то удивительным. Освободились громадные жизненные пространства, большую часть которых на постоянной основе никто так и не смог занять. Орки все больше продолжали кочевать, яростно не принимая оседлость как образ жизни, а квази-государств-авантюристов было очень мало, да и контролировали они незначительные земельные участки. Так что, мелкие расы, которым ранее приходилось скрываться в тени куда более серьезных народов, теперь могут чувствовать себя куда как более вольготно, что в будущем может обернуться для остальных государств огромной проблемой. В тот же день, когда мы наткнулись на некогда человеческое поселение, в потемках мы смогли отыскать для себя другое пристанище на ночь. Это была маленькая деревенька, больше похожая даже на отдаленный хутор. Всего 4 дома, поставленные очень плотно друг к другу и укрытые от остального мира покосившимся частоколом. Хоть какой-то защиты для гипотетических жителей он не обеспечивал, но в темноте из-за него было невозможно рассмотреть сам хутор. Пусть больше шансов отыскать хоть какое-то ночное прибежище нам было сейчас невозможно, ведь весь отряд давно выбился из сил, но вваливаться внутрь вообще без разведки было кратно страшнее. Быть может, что внутри укрылись самые страшные твари, один взгляд на которых вызовет внутри человека не то что страх, а полноценный и необратимый сердечный приступ. «Гух, твои сотоварищи же в старых домах предпочитают не селиться?» — спросил я орка, стараясь успокоить самого себя. «Да», — кивнул своей черной головой орк, «каждому орку стократ милее его палатка, чем самый роскошный человеческий дворец, тем более, что мы уже научены опытом предков. В домах любит всякая нечисть заводиться, а в палатке никого. Так спокойнее. Григор, ты там ничего не ощущаешь?» Вопрос принадлежал Лагнару, бывшему негласным руководителем всего нашего путешествия к лунному городу, и я постарался обратиться к своим ощущениям. Магическое зрение не выявляло никакой живности внутри хуторских домов. Это успокаивало, но какое-то чувство внутри меня призывало оставаться очень осторожным и не убирать ладони от рукояти меча. Никого. «Григор, Уильям, давайте первыми на разведку. В подвалы не лезьте только, но если что-то случится, то орите во всю глотку. Постараемся сразу же вам помочь». Третий сын графа Айтернуса хлопнул меня по плечу, и мы медленно двинулись в сторону хутора. Пришлось идти аккуратно, каждый раз внимательно изучая место, куда желали поставить ногу. Вполне возможно, что где-то на хуторе объявилась злосчастная аномалия, которая превратит нас в нежный мясной фарш, а потому оставалось полагаться на мое магическое чувство, надеясь на то, что я вовремя почувствую этот магический дефект. К покосившемуся забору мы подобрались настолько тихо, насколько это вообще было возможно. Я до сих пор не ощущал хоть какого-то присутствия внутри хутора, но даже так было страшно проникать на его территорию. Видя мою взволнованность, он решил вступить на территорию поселения первым. Удерживая свой полуторник обеими руками, молодой Айтернус вошел через отсутствующие ворота. На него никто не накинулся, а потому я двинулся за своим товарищем. Мы проверяли один дом за другим, выискивая хоть какой-то признак нахождения здесь сверхъестественного. Вот только ничего интересного по итогу отыскать нам не удалось. На хуторе оказался всего лишь один крупный жилой дом, построенный из крупного обожженного кирпича. Ранее здесь явно проживала зажиточная семья, обладающая не только крепким домом, но еще и отдельную кузницу, амбар и конюшню. Судя по всему, во время потопа сюда нагрянул отряд каких-то хищных тварей, которые пожрали лошадей без остатка. Бедные животные, закрытые в своих отдельных стойлах, никуда не могли убежать, а потому единственной памятью о них остались обглоданные кости, выбеленные от проникающего внутрь конюшни света. Единственным местом, которое мы не рискнули проверять, остался подвал внутри кирпичного дома. Он был закрыт тяжелым деревянным щитом, дополнительно обшитым толстыми свинцовыми пластинами. Даже поднять такую крышку было достаточно проблематично, а потому для дополнительной уверенности мы просто положили на крышку не успевший полностью сгнить сундуку, навалив туда для пущей уверенности еще и всякого тяжеловесного мусора. Пожалуй, что даже горилла не смогла бы поднять этот люк вместе с дополнительным грузом, а потому можно было хоть немного поуспокоиться, и Уильям отправился обратно к группе, чтобы привести ее в дом. Мне же пришлось заняться укреплением дома, насколько это вообще было возможно сделать с нашими ресурсами. Не знаю, какая дотошная группа мародеров успела пройти по этому хутору, но отыскать хоть что-то полезное было практически невозможно. Однако мне удалось мало-мальски укрыть немногочисленные окна внутри дома успевшими прогнить досками при помощи проржавевших гвоздей с квадратными шляпками. Молоток отыскать мне не удалось, а потому мне пришлось забивать гвозди при помощи тупой пятки рукояти моего кинжала. Далеко не самый удобный инструмент, но мне определенно хотелось насколько это возможно укрепить помещение, где нам предстоит находиться целую ночь. «Очень унылое место», — объявил вошедший в дом Вильфред. «В следующий раз нам лучше отыскать более удобное место для ночлега. Сейчас у нас нет никакого иного варианта», — ответил старшему инквизитору Агнар. «Лучше иметь хоть какие-то стены, чем ночевать в поле. Будь нас не шестеро, а целая армия, то проблем бы не было, но сейчас действует по обстоятельствам. Нам лучше перестать болтать и идти спать», — выдал разумную мысль Гаух, подтаскивая один из уцелевших табуретов к стене. «Я буду дежурить первым. Меня сменит Йохан, и последний период пусть возьмет на себя Уильям». С предложением черного орка оказались все согласны и отправились на боковую. Я стянул с рюкзака свернутый тюфяк и улегся на пол. В помещении было лишь немногим теплее, чем на улице, но делать было нечего. Печи в этом доме не было, ведь когда этот дом строился, то еще в этой области страны еще не было таких лютых морозов, из-за чего было невозможно хоть немного прогреть достаточно небольшую комнату, в которой мы достаточно компактно расположились. Даже пройти по комнате, не наступив на одного из членов отряда, было крайне проблематично. Впрочем, источаемое от наших тел тепло хоть немного поднимало температуру внутри комнаты. Какое-то время я еще ворочился на своем тюфике, стараясь поймать тоненькую нить сна. Однако же мои попытки уснуть успехом не увенчались, несмотря на сильнейшую усталость, успевшую накопиться за время длительного перехода по глубоким снегам фронтира. Все вокруг меня уже смотрели седьмой сон, наполняя комнату храпом, которому позавидовал бы самый громадный теплоход. Я уже привык к такому хоровому ночному пению, но надоедливое чувство внутри меня заставляло продолжать ерзать на лежбище, а затем вовсе подняться на ноги. Аккуратно ступая между тел лежащих воинов, я вышел из нашей своеобразной спальни, после чего оказался в значительно большей комнате, где ранее вполне себе могло заседать все семейство за обедом, где сейчас восседал один единственный черный орк на крепком табурете. Казалось, что он уснул, уткнувшись затылком в стену, продолжая баюкать на коленях свой двуручный тесак, но я-то отлично знал о том, что внешний вид орка был обманчивым. Он входил в этот режим каждый раз, когда намечалось длительное ожидание, уходя в некое подобие транса, которые могут нарушить любой посторонний звук. Впрочем, на мои шаги он уже не отвлекался, лишь немногим приоткрыв веки. «Почему не спишь, Григор?» — тихим голосом спросил у меня Гаух. «Очень уж здесь неуютно. Ощущение, что если усну, то проснуться мне не удастся. Вы вроде проверили все места и опасности не нашли. Ты лучше меня знаешь, что во фронтире нельзя быть спокойным, если не находишься за многометровыми стенами, но даже тогда в нужник лучше ходить с ножом. Это правда, друг, но тебе лучше отправиться на отдых. Завтра будет очень длинный переход, и останавливаться нам будет просто нельзя. Ты говорил, что между нами не будет опасных мест. Дескать, что мы выбрали самый безопасный маршрут из возможных». Сощурился я, смотря в прикрытые глаза орка. «Оно опасно, но далеко не всегда. Среди орочьих племен, если переводить на общеимперский, оно называется мостом безумцев. Некогда там произошла очень тяжелая для орков битва, которая шрамами останется на памяти множества поколений. А подробнее можно?» «Конечно», — ответил орк, набивая свою трубку сухими травами. «Эта битва практически не вспоминается человеческим летописцами, но там полегло целое племя белых шрамов. Некогда оно было громадным даже по старым временам. Если наши старцы не врут о той битве, то со стороны орков полегло не меньше 3000 отборных воинов, тогда как люди потеряли всего 6 воинов. Людские рыцари защищали всего лишь один небольшой мост, где и троим-то разминуться будет невозможно. Бились 7 суток, не прерываясь на еду и сон, но люди не отступили, пока не погибли все до последнего. Герои своими жизнями смогли удержать мост настолько долго, что жители многих городов смогли эвакуироваться и тем самым спастись от кровожадности моих предков. 6 человек, всего лишь? — с подозрением спросил я. «Даже если каждый из них был могущественным магом, как Вильфред, то даже так они бы не смогли удержать мост на протяжении целой 7 недель. Физически невозможно. Они точно были простыми людьми, но мне кажется, что битва происходила не только на Земле, но еще и в космосе. Бились не простые воины, а боги, и человеческий бог смог передать своим детям достаточно сил для такой важной битвы. Это многое объясняет, но даже так непонятно, почему мост опасен для нас. Когда орки смогли прорваться через мост, то попытались разорвать тела людских защитников, но не смогли сдвинуть их даже на дюйм. Весу в них было столько, сколько не будет даже в самых больших горах. Поговаривают, что даже после своей смерти они продолжают исполнять свою клятву и продолжать удерживать мост. Среди старых орков, которые уже чувствуют приближение собственной смерти, но не желают умирать без битвы, есть традиция уходить на этот мост и постараться уничтожить хотя бы одного из древних обидчиков. Ни один из них не возвращался оттуда. «А сам ты, орк, нас просто так не пропустит. Тогда зачем нам идти по самому мосту, если можно постараться его обогнуть по льду. Сейчас зима, наступили самые сильные холода, и лед крепок как никогда. Тысячи орков рухнули в эту глубокую реку, пронзенные оружием людей. Эта вода удержала тысячи душ от попадания в гидидах, и души прокляли воду. Если мы сунемся на лед, то они проломят его и утянут нас на самое дно. Пусть ты и сильный маг, но даже твоих сил не хватит, чтобы спасти себя, а говорить о всем отряде вовсе не стоит. Можно же обогнуть мост. Это неделя пути, а если смотреть на это реалистично, то целых две. На такое мы не можем пойти. У нас и так не очень много провизии и нет гарантий, что нам удастся добыть дичь. Необходимо экономить припасы, так что пойдем прямо через мост. Сейчас это единственный выход для нас. Не знаю, как мы пройдем через мост, но нам придется это сделать. Другого выхода просто нет. Я кивнул Галху, понимая, что он прав. Никто из нас, кроме него самого и Вильферда, в этом месте не бывали ни разу. Мы успели забраться внутрь фронтира достаточно глубоко, а потому с каждым новым километром опасность наткнуться на непреодолимую угрозу повышался. Впрочем, решение оставить армию во владении старшего Айтернуса оказалось действительно верным. Нам и так приходилось экономить провизию, считая каждый грамм еды, а если бы с нами шла армия, то даже подножный корм не смог бы прокормить нас при необходимости. Даже с учетом охотничьих навыков Йохана нам удалось поймать всего парочку не самых мясистых зайцев, так что армия бы начала очень быстро голодать. Почесав бороду и поняв, что нужно бы завтра наконец побриться, я выглянул в окно. Снаружи была непроглядная тьма, а потому было невозможно рассмотреть хоть что-то. Небо закрыли плотные тучи, не позволяющие пробиться и лучику отражаемого луной света. Снег медленно оседал на землю крупными хлопьями, практически не залетая внутрь дома. Вдохнув полной грудью, я смел с подоконника снег и встал словно парализованный. Из тьмы на меня смотрели два желтых глаза. Смотрели пристально, не мигая, и я готов был поклясться, что меня изучают. От этого взгляда меня проняло до самой маленькой косточки. Живо представился монстр, который спрятался среди деревьев, готовый в любой момент наброситься и сожрать меня всего в один укус. Поджилки предательски тряслись, и рука потянулась к мечу. Клинок не хотел выниматься, и я повернул голову к ножнам, но когда вернул взгляд к улице, то два желтых глаза исчезли, словно их никогда и не было. Глава 3. В ту ночь я больше не смог сомкнуть глаза, но даже так чувствовал себя достаточно неплохо. Возможно, что так подействовал на меня страх, но все равно я был готов вступить в бой с той тварью, которая шла по нашим следам. Я не стал говорить остальным о замеченных глазах, ведь не был уверен до конца в том, что это была не галлюцинация, играющая на воспаленном от окружающей действительности сознании. Однако, если это был не глюк, то создавшая странную конструкцию тварь продолжала двигаться за нами. Наш путь до моста безумцев пролегал через одну из безымянных деревень, которые во множестве были раскиданы тут и там по землям фронтира. Она казалась полностью заброшенной. Дома покосились, крыши обрушились, оставленные на месте телеги давным-давно вросли в землю и только верхушками выглядывали из толстого слоя снега. Пожалуй, найти здесь хоть что-то интересное и важное для нас было практически невозможно, но было решено остановиться, дабы перевести дух, перекусить и дать мародерскому духу Йохана немного успокоиться, обыскав жалкие развалины маленькой деревянной церквушки. Я же не мог оставаться на месте. Паника внутри меня росла с каждой минутой, и мне теперь в каждом кусте казалось, что за ними прячется загадочный монстр, готовый выпрыгнуть в тот момент, когда мы захотим хоть немного расслабиться. Потому я вышел из церквушки на улицу, слушая, как зимний ветер поет свои холодные воющие песни. Мне хотелось разведать окрестности и успокоить воображаемое шило в гузне. Я быстро обрадовался тому, что все же догадался надеть плетеные снегоступы. Их всему отряду сделал своими руками Гаух, и теперь мы не могли не нарадоваться. В лыжах далеко не всегда было удобно передвигаться на небольшие расстояния, а если куда-то приходится подниматься, то там можно только плакать с моими-то навыками. Поселение я обходил старательно. Деревенька была уж очень небольшой и много времени обход бы не затребовал, но приостановила меня одна неприятная находка. Поначалу мне показалось, что это была торчащая из земли заиневшая ветка, но что-то внутри меня ёкнуло, и я решился осмотреть эту вещицу поближе. Подойдя вплотную, я понял, что это длинная человеческая кость. Вытянуть кость сразу не удалось, но когда я напрягся всем телом, то вытянул не составляющую, а целый скелет. От такой находки я отшатнулся назад, чуть было не упав в сугроб, но все же смог удержаться на ногах. Скелет был определенно человеческим. Для определения половой принадлежности знаний у меня не хватало, но сейчас это было не так уж и важно. Хватало понимания того, что некогда он принадлежал взрослому представителю расы человеческой, но главным было даже не это. Волновало меня сравнительно небольшое отверстие в правом виске. Выглядело оно так, будто его проделали чем-то острым и обладающим четырьмя гранями. Отверстие было сделано достаточно аккуратно, явно рукой профессионала. Немного раскопав снег ладонями в том месте, где я только что вынул скелет, то обнаружил, что погибших здесь складировали в промышленных масштабах. Меньше чем за 10 минут мне удалось вынуть 6 скелетов, которые не рассыпались лишь каким-то чудом. Причем каждый из мертвецов был убит одним и тем же ударом, чем-то острым в висок. Других ран на их телах отыскать мне не удалось, что наводило меня на некоторые мысли. Будь это чуть более позднее время, то я бы предположил, что всех погибших просто выставили на расстрел, но сейчас ситуация была значительно иной. Этих совершенно точно просто забивали профессионалы без зазрения совести, тогда как сопротивления со стороны умерших не было, а иначе бы остались хоть какие-то следы на костях. «Ты что там нашел, Григор?» — меня окликнул Агнар. Похоже, что из церквушки он успел заметить, как я копошусь в снегу, и решил проверить. Сейчас он уже шел в мою сторону, придерживая висящие на поясе ножны с мечом. Я же просто махнул ему, призывая посмотреть на мою находку. «Не повезло им», — тяжело вздохнул Агнар, прикрыв при этом глаза ладонью. «А ты знаешь, что с ними произошло?» «К сожалению, знаю. Когда остатки людей отступали с территории королевства, то старались увести за собой как можно больше человек, не обращали внимания ни на возраст, ни на болезни. Главным было сохранить как можно больше фронтенцев, ведь государство уже погибло и только люди будут нести о нем память. Вот только если здоровый человек может прошагать 20 верст, зная, что за ним идет смерть, то больные не могут так. Детей еще хоть как-то можно было разместить на руках родителей или распихать по телегам, ведь затем они вырастут и продолжат нести в себе культуру фронтайна, то вот с больными было все намного сложнее. Не было никаких гарантий, что они смогут пережить длительный переход, даже если использовать на них вообще все лекарства, которых и так было не то чтобы много. Потому, если командующий отступлением на направлении понимал, что они никак не могут успеть отступить и орки наступают им на пятки, то многие принимали решение убить больных. Они слишком сильно тормозили колонны отступающих, часто заставляя их останавливаться, а потому быстро становились обузой. Ничего не оставалось, кроме как убить их собственной рукой. Это было куда более милосердно, чем оставлять их на потеху оркам. Поверь мне, никто из орков того времени не был настолько образованным, как сам Гаух, и потому смерть больных и инвалидов стала бы отнюдь не быстрой. Виверхайн перехватил мой ошарашенный взгляд, убивали их быстро и боли они не чувствовали. Маги насылали на них дурман и потому умирали люди без страха. Хоронить их не успевали, так что часто тела оставались на месте смерти. На одной из таких ты и наткнулся. Жестоко, но необходимо. Я не могу обвинять своих предков в таком решении. На их месте я поступил бы точно так же. Это был необходимый шаг, чтобы увести как можно больше моего народа в империю. Агнар тягостно вздохнул. Сейчас пойдем. Нужно двигаться прямо сейчас. Чем дольше мы здесь находимся, тем меньше нам удастся пройти, а нам еще нужно мост безумцев преодолеть. Я кивнул последней виверне, после чего мы вновь отправились в путь. Отдохнуть мне так и не удалось, но нужно было продолжать двигаться. Неизвестно, удастся ли нам быстро отыскать прибежище для сна, а потому необходимо как можно больше сэкономить как можно больше времени. До моста безумцев мы добрались всего лишь через пару часов не самой активной работы конечностями. Посмотри на нас, профессиональный лыжник, то подумал бы, что идет группа самых последних новичков, но это было не так важно. Когда мы подобрались к переходу через реку, то остановились в паре сотен метров, чтобы разведать обстановку. На мосту совсем не было видно хоть какого-то подобия движения. Мост был действительно узким и прямо сейчас он был полностью завален снегом. Однако же выделялось 6 небольших сугробов, которые внешне не особенно сильно отличались от любых других, если не знать особенной предыстории этого места. Не будь вместе с нами Гауха, то наверняка бы мы прямо сейчас просто прошли бы вперед, продолжая активно работать всеми конечностями, чтобы побыстрее оказать в относительно безопасном месте и подготовиться к очередной ночи, которая вновь не подарит мне необходимого успокоения. Они стоят на одном месте, указал я своим товарищам, наблюдая за тем, как продолжают спокойно оставаться на месте недвижимые сугробы. Вступать с ними в сражение мне совсем не хотелось. Ранее я сталкивался исключительно с представителями мира вполне себе физического и живого, которые хоть немного, но поддавались законам мироздания, чего нельзя было сказать о магии. Казалось, что даже сам Вильферт не может в полной мере отразить всю сложность мира магического, а уж заикаться о моих способностях вовсе не стоит. Наш же отряд был слишком разношерстным в плане боевого мастерства, а потому сложно было спрогнозировать даже примерный исход сражения. Если в военных умениях того же Гауха сомневаться не стоит, ведь он отлично себя показал за время прошлых приключений, то на того же Йохана в ближнем бою я бы рассчитывать точно не стал. Пусть он и был превосходного уровня стрелком, способным с завязанными глазами отстрелить мухи хоботок, но в битве на мечах его бы быстро смог уничтожить любой боец нашего отряда, тем более что для этого не понадобится более 30 секунд. Но что же до этих странных воинов? В свое время они вшестером смогли долгое время сдерживать целую орочью армию, а говорить о группе обычных приключенцев не стоит. «Что будем делать?» – спросил я Агнара, вновь ощущая на себе чей-то чужеродный взгляд. «Пока последняя виверна раздумывал над нашим дальнейшим планом, то я принялся метать взгляд в окружающий лес. Я готов был поклясться всем, что у меня вообще есть, что за нами продолжают крайне бдительно следить. Очень внимательно, осторожно, скрытно, но следить, не отставая ни на шаг. Следи это существо за нами с целью напасть, то должно бы уже это сделало, отыскав нужный момент для нападения, но оно все продолжало двигаться по нашим следам. Было уже минимум два удобных случая, когда наша группа пусть и немного, но разделялась и можно было убить нас всего в несколько резких ударов длинными когтями. Хотя, что можно было сделать? Я не видел этого загадочного существа, а потому не мог ничего сделать. Пусть эта тварь сделала бы всего лишь одну ошибку, но мне хватило бы этого момента, чтобы пустить в нее огненный шар. Пусть заклинание и не навредило бы твари, но это было бы хоть что-то. Не осталось бы этого гнетущего чувства бессилия. Тем более, что если это не бестелесный дух, а живое существо, то определенно имеется способ, как перевести его в ранг мертвого. Идти всей группой слишком опасно, но нужен маг. Непонятно, как до сих пор продолжают жить эти старые герои, но если их поддерживает магия, то магией же их будет возможно победить. «Пойду я, глупо, Виверхайн», — помотал татуированной головой Вильферт. «Ты меня извини, но магических сил у тебя значительно меньше моих, и если начнется поединок, то выстоять я смогу значительно дольше. Тем более, что без тебя нет большого смысла в этом походе. Даже если мне каким-то чудом удастся поубивать всех патрициев лунного города, то мне придется оставить его без власти. У меня способности к управлению, так что пойду с этими героями лучше я поговорю. Тем более, что ты являешься моим фактическим королем, а не пристало фронтайскому монарху сражаться в одиночку». Последние слова Вильферт произнес с особенной интонацией, явно желая задеть Агнара. Впрочем, у Виверхайна это вызвало лишь фырканье, тогда как мне со старшим инквизитором пришлось подняться с занимаемого места и отправиться к мосту. Пришлось снять снегоступы, оставляя надежды исключительно на свои рефлексы. Казалось бы, что такому великолепному воину, как Вильферт, совсем не нужна была помощь ни самого опытного бойца. Но зачем-то я был полезен этому татуированному служителю Белого двора. Когда мы подобрались на расстоянии 20 шагов к мосту, то один из сугробов шевельнулся, полностью сбросив с себя весь снег. Сугроб, как можно было этого ожидать, оказался воином, а точнее тем, что от него осталось. Осталось не так уж и много, всего лишь доспех. Надо сказать, что воины королевства, которые удерживали мост, обладали доспехами удивительной красоты, выполненные если не лучшими, то одними из лучших мастеров-бронников всего человечества. Этот воин обладал высоким ростом даже по меркам моего времени, практически достигая 2 метров, и каждый сантиметр его тела был закрыт железом. Латные сабатаны, толстые кольчужные шасы, доходящие до самого пояса воина, дополнительно укрытые еще и длинной ламеллярной юбкой. Пусть корпус героя и был закрыт не успевшей выцветши накидки зеленого цвета, но даже так можно было рассмотреть толстую латную кирасу, пробить которую вряд ли было возможно пробить даже из тяжелого арбалета с остальными плечами. Шлем был весьма устаревшим и сейчас слишком мало используемый аристократами всех мастей и звался сахарной головой. С кирасой он состыковывался при помощи бармицы из толстых стальных клепанных колец. Она обеспечивала достаточную защиту, чтобы не было возможности пробить шею всего одним точным ударом. Пожалуй, что только чудом через такую бармицу было возможно нанести воину хоть какой-то значительный вред. Руки защищались латным рукавом на манер того, что успел сослужить в Римской империи достаточно долгую службу и получил название маника. Кисти тоже не остались без защиты, укрытые стальными рукавицами. Причем, несмотря на прошедший век тягостное ожидание, доспехи не имели даже намека на ржавчину. На плече же воин держал двуручную секиру на длинной рукояти с широким лезвием на манер бердыша. Таким оружием можно было легко снести несколько голов незащищенным воинам, а потому мне очень не хотелось бы попасть под удар такого мощного топора. Этот боец источал большое количество магии. Смотреть на него магическим зрением было просто невозможно, ведь свет от магии был настолько ослепительным, чтобы быстро выжигал глаза. Сразу показалось, что россказни о божественном происхождении этих бойцов, если и являются сказкой, то не точно не полностью. Вполне возможно, что человеческие боги действительно вдохнули в героев жизнь, чтобы они продолжали выполнять свой непосильный долг. «Приветствую тебя, воин!» — крикнул рыцарь Вильфирд, демонстрируя поднятые раскрытые ладони. «Мы пришли с миром. У нас есть важное задание, от которого зависит жизнь множества людей, и для выполнения его нам нужно перейти этот мост». Рыцарь не реагировал. Он продолжал стоять, закинув свой устрашающий топор на латное плечо. Теперь она вновь казался металлическим изваянием. Казалось, что можно немного поднатужиться, толкнуть эту стальную статую, и она рухнет с ржавым скрипом. Но я-то знал, что рыцарь продолжает жить, пусть и природа его жизни значительно изменилась. «Ну, что, Вильфирд, есть предложение, как с ним разобраться?» Старший инквизитор не отвечал мне. Я прекрасно осознавал, что в его кожаной сумке лежит несколько магических артефактов, которые могли бы ему помочь в сражении, вот только доводить до схватки с магическим рыцарем вовсе не хотелось. Сам же хранитель моста безумцев не обращал на нас внимания. Пока Вильфирд рассуждал о следующем своем решении, то один из шести безумцев медленно повернул голову в сторону небольшого лесочка, где нас продолжали ждать остальные бойцы отряда. Топор опустился с плеча в закованные в сталь ладони рыцаря, и он медленно пошел к нашему отряду. Воина не смущало даже глубокий снег, и просто ногами поднимал тучи снега. «Гаух, оставайся на месте!» — рявкнул я черному орку, который уже приготовился вступить в бой, загородив своей широкой спиной Агнара. Я рванулся на перерез магическому рыцарю, стеной встав на его пути и вытянув из ножен меч. Боец остановился, вновь приняв позу изваяния, но стало понятно, что такой его режим долго не продолжится. Черный орк наш друг. Он убил своих сородичей больше, чем многие людские воины. Он служит нашему общему делу восстановления королевства. Прокричал я с надеждой на благополучный исход. В следующее мгновение я уже летел, не успев заметить, как магический воин приблизился ко мне и просто отмахнулся своей тяжелой рукой. Удар обладал такой силой, что снес меня с ног, отправив в полет метров этак на пять. Удивительно, но кираса не промялась под мощью рыцаря. Благо приземлиться мне удалось на обе ноги, умудрившись при этом погасить инерцию при помощи магии. Воин же продолжал словно танк двигаться в сторону нашего отряда, разметая снег по сторонам. Я метнул взгляд в сторону Вильфирда, не понимая, почему он продолжает стоять, тогда как должен был броситься в схватку, но обнаружил, что его окружили еще два рыцаря, появившиеся из сугробов как их первый товарищ. Они не позволяли инквизитору даже двинуться с места, но вместе с этим не переходили в атаку. Я же, тяжело выдохнув, вновь бросился в атаку, занеся для удара меч. В этот раз мне удалось приблизиться на расстояние удара и даже обрушить свой меч на голову рыцаря. Однако же никакого эффекта это не принесло. Меч просто отскочил от толстого доспеха рыцаря, чуть не вылетев из моих рук. Воин же не обращал на меня внимания, а я, еще не понимая бессмысленности противодействия воину, сокрушившему в одном бою несколько сотен чернокожих, нанес еще несколько тяжелых ударов. Толку от таких ударов не было, и рыцарь оставил меня находиться на том же месте с мечом в руках и с удивлением в голове. «Всем оставаться на месте», — неожиданно приказал Агнар. Я увидел, как Виверхайн отодвинул загородившего его Гауха, после чего быстрым шагом направился в сторону магического воина, даже не вытаскивая из ножен своего меча. Такой приступ глупости от прожженного солдата я не ожидал, а потому продолжил взирать на его странное решение. В один момент Агнар остановился в 5 метрах от рыцаря, после чего вытащил из ножен кинжал. Быстрым движением он рассек кинжалом свою ладонь, даже не поморщившись от боли. Этот мазохистский жест заставил хранителя моста остановиться. Он даже опустил оружие и просто смотрел на вытянутую ладонь, из которой быстро вытекала горячая кровь, поднимавшая густые облака пара на зимнем холоде. Агнар подошел ближе к воину и ткнул его окровавленной ладонью в шлем, оставив на нем красный след. В следующее мгновение рыцарь рухнул на одно колено, склонив голову и опустив оружие. Сделал он это молча, но в голове у меня послышался настолько громкий звон, будто надо мной был громадный колок. Несмотря на боль в голове, я посмотрел в сторону моста и увидел, что все оставшиеся герои опустились на колено. «Король вернулся! Король вернулся! Король вернулся!» Эти слова громыхали прямо в моем мозге, подкрепляемые колокольным звоном. Мозг от такого громыхания хотел расколоться, но звон удивительно быстро окончился. Магические рыцари вернулись на мост, сделав из своих тел живой коридор, склонившись в поклоне. «Я верну себе трон!» — воинственно рявкнул Агнар, ткнув в небо окровавленным кинжалом. Глава 4. «Теперь я не сомневаюсь, что ты действительно можешь быть наследником этого проклятого королевства», — вздохнул Вильфред, смачно откусывая маринованный огурец. «Мы сидел около небольшого костра, расположившись в небольшой пещере в основании какого-то холма. Это было единственное место, которое нам удалось отыскать за 1.5 часа, которые оставались нам до наступления темноты. Не самое лучшее укрытие, но блуждать в темноте не хотелось». А эта пещера обеспечивала достаточное укрытие от нашего худшего врага, холодного ветра. Все были уставшими после длительного путешествия сегодня, а потому беседа шла вяло, неспешно. Гаух вовсе лежал на своем тюфике, закинув мощные мускулистые руки за голову, медленно пожевывая кусок твердой солонины. Впрочем, даже такую скудную снедь черный орк ел с таким удовольствием и аппетитом, что внутри моего живота начало что-то жалобно ворчать, активно требуя больше еды. А до этого могли быть хоть какие-то сомнения? Виверхайн ухмыльнулся, почесывая страшную рану на месте левого глаза. Монархи слишком часто оставляли бастардов, так что нет никакой уверенности в том, что кто-то из твоих предков не разбавил кровь. Парировал Вильфред, смотря на: «Будь я лет на 20 моложе, то за такие бы слова полез в драку. Твое счастье, что я уже не столь вспыльчивый, как это было раньше. Человеческий век слишком короток, чтобы тратить его на такие мелочи, как бессмысленная драка», — философски заявил инквизитор. «Лучше оставить эти бессмысленные разборки обычной аристократии. Настоящий король должен быть в 100 крат умнее своих вассалов». Агнар перевел взгляд на младшего Аитернуса, который сейчас намазывал лыжи большим куском сала. «Уильям, станешь моим первым вассалом, когда я верну себе трон. Представь себе, Уильям Аитернус, первый граф Фронтайнского королевства». Молодой аристократ от такого неожиданного вопроса смутился, даже прекратив свое важное дело. «Я являюсь вассалом императора. Сейчас ты для него никто. У тебя нет феода, нет собственной армии, торгового дела или хоть чего-то, что попадало бы под законы империи. Следовательно, прямо сейчас ты самолично волен выбирать для себя сюзерена. Твой отец крайне умный человек, а потому предусмотрел этот шаг. Одноглазый на момент задумался: тебе же сейчас 19 лет, если мне не изменяет моя память. Да, согласно Дамскранскому статуту, твой отец мог передать тебе первый фиат еще 5 лет назад, но не сделал этого. У него достаточно земли, чтобы назвать себя герцогом минимум 3 раза, а это если не учитывать подчиненные ему кочевья бекерийцев, и потому от лишних 2-3 баронств он бы точно не обеднел, ведь тебе нужно набираться опыта в делах управления. Значит, что это был очень продуманный план, а это больше походит на ум твоей матушки, Уильям. Леди Авис столь же прекрасна, сколько и прозорлива в делах политических, несмотря на то, что она женщина. Знаешь, парниша, как зовут ее в аристократических кругах? Волчица степей, напряженно ответил младший сын графа Аитернуса. Именно, твоя мать дочь одного из известнейших ханов-бекерийцев. Многие аристократы в империи считают, что степняки не люди, а на самом деле твоя мать в корне ломает этот предрассудок. Думаю, именно она настояла на том, чтобы Генри Высокий не выдал тебе полагающийся фиат, дабы не сковывать тебя обязательствами. Леди Авис достаточно хорошо понимает сложившийся политический климат, а потому понимает, что твоему отцу необходим союзник, и мне он тоже не помешает. Империя слишком нестабильна, и если она не уничтожит самого себя через 5 лет, то это будет удивительно. Думаю, она сделала ставку на то, что я все же смогу прийти к власти в лунном городе и отплачу за помощь твоему отцу. Агнар замолчал на несколько мгновений, а затем продолжил: «Сколько у твоего отца войск, парень? Если я не ошибаюсь, то он меньше чем за 7 недель он может собрать 200 копий. Согласно имперской военной тактике и традиции, копье представляет из себя феодала, 2 конных сержантов, 3 мечников-пехотинцев, 3 лучников, 1 конюха и 2 обозных слуг. Итого твой отец всего за неделю может привести в состояние боеготовности почти 2000 одних только бойцов. Я уверен, что у него в силах за 2 недели собрать 10 000 воинов, не прибегая к поземному ополчению, но беря в расчет бекерийцев. Могу предположить, что прямо сейчас Генри Высокий готов прийти ко мне на помощь, если у меня появятся проблемы с лунным городом. Значит, что позже мне нужно будет отплатить ему той же монетой, когда начнется передел влияния в империи. Даже не пытайся мне говорить о том, что это не так, Уильям». Младший Айтернус стал совсем хмурым, напряженно смотря в глаза Агнару. Кажется, что аристократ не ожидал точной аналитики от безземельного короля, ведь для многих он оставался лишь рисковым авантюристом, способным только не безрассудные авантюры. «Ладно тебе, Уильям», — улыбнулся одноглазый, — «я целиком поддерживаю план твоих родителей и на их месте поступил бы точно так же. Мне действительно нужны союзники, и твой отец будет хорошим вариантом. Нас ждет очень длительное сотрудничество, ведь вскоре мировая ситуация может сильно измениться». Агнар потер ладонями лицо. «Для этого нам нужно больше сил. Гаух дежурит первым, затем Уильям и перед рассветом Григор». Приказ был отдан, и черный орк, поднявшись со своего места, подошел ближе к выходу из пещеры. Встал он очень удачно, ведь с улицы его заметить было практически невозможно, тогда как самому Гауху открывался удобный вид наружу, а значит, он сможет вовремя обнаружить угрозу. «Я же моментально повалился спать. Во время этого длительного путешествия мне стало понятно, что в своем нынешнем физическом состоянии абсолютно не способен продвигаться за своими товарищами. Пусть в прошлой жизни я и не был поразительно полным человеком, изредка занимаясь спортом, но даже несколько месяцев активных тренировок и боев не смогли создать во мне достаточной выносливости. Потому-то я просто рухнул на свой тюфяк, прикрылся толстым шерстяным плащом, после чего моментально уснул. От засыпания до пробуждения прошло не более секунды. Едва мне удалось погрузиться в сон, как меня уже активно тряс за плечо Уильям. Айтернус выглядел очень уставшим и наверняка бы с удовольствием поменялся бы со мной местами, а потому мне пришлось быстро подняться с тюфика и обменяться с графским сыном обязанностями. Он быстро повалился на пол рядом с горящим костром, а я заступил на пост охранника, предварительно подбросив в огонь несколько ветвей успевшего просохнуть хвороста. Огня от такого топлива было не то чтобы много, и потому согреться было возможно было только лежа вплотную к огню. К сожалению, развести больших огонь было просто нельзя. Пещера наша была не столь большой, чтобы она могла эффективно отводить накапливающийся дым, который оставался даже в ночи значительным демаскирующим фактором. Если бы кто-то активно нас разыскивал, то легко бы обнаружил наше пристанище по длинному столбу черного дыма, легко просматривающемуся на фоне удивительно чистого ночного неба. Перед рассветом было зябко, а потому я завернулся в плащ. Проникающий внутрь пещеры ветер проходил даже сквозь плотный волчий полушубок. Хотелось сесть поближе к костру, чтобы погреть тело, но отвлекаться было нельзя. Единственное, что сейчас радовало, так это отсутствие на небе плотных туч. Благодаря этому лунный свет отлично отражался от плотного снежного настила. Благо рядом с нашей пещерой не было леса, а потому гипотетический враг никак бы не смог подобраться вплотную к нам незамеченным. Пусть это будет даже самый скрытный разведчик, но на девственно-белом снегу его будет очень легко заметить. В один момент мне откровенно наскучило мое дежурство. Будь я в моем времени, то скорее всего залип бы в телефоне, бессмысленно пролистывая 1000 страниц контента, но такой роскоши, как смартфон, в этой вселенной просто не было, а потому мне оставалось только прикрыть уставшие глаза. Даже паника насчет странной твари исчезла. Будь это какой-то монстр, то на мосту безумцев древние герои наверняка его остановят, а если тварь попрет в обход, то потеряет несколько дней пути, дав нам значительно оторваться. Впрочем, постоянные снега очень быстро скроют наши следы, и если это существо не обладает поразительными навыками следопыта, то отыскать нас ему совершенно точно не удастся. Пожалуй, только если знать о планах нашего путешествия, то можно будет только примерно предположить путь, по которому мы продвигаемся.